Все обвиняемые, кроме троих, заявили, что они невиновны, и обжаловали приговор. Майор не признал себя виновным ни по одному из обвинений, но, будучи осужден по одному из исков, признал себя виновным в остальном. Арестованные не защищались или почти не защищались. Каждый заявлял только, что был снят с необитаемого острова и отправился с майором Боннетом к острову Святого Томаса, но, находясь в открытом море и испытывая нужду в провизии, принужден был остальными к тому, что они делали. И сам майор Боннет поступил так же, заявляя, что сила обстоятельств, а не склонность к грабежу, была причиной пиратства. Тем не менее, поскольку факты были полностью доказаны, и на каждого из них приходилось по 10 или 11 вооруженных нападений, то все они, за исключением четверых, были признаны виновными. Судья обратился к ним с весьма суровой речью, подчеркнув огромность их преступлений, положение, в котором они сейчас находятся, и сущность, и необходимость чистосердечного раскаяния. Затем судья припоручил их священникам провинции для более исчерпывающих наставлений, чтобы те приготовили их к вечности. Поскольку, — заключил он, — уста священников сохранят истину, и вы будете искать закона в их устах, ибо они посредники между вами и Господом. И они — суть посланники от имени Христова, коим доверено слово примирения. И затем произнес над ними смертный приговор. В субботу, ноября 8 дня 1718 года, в исполнении сего приговора 25 человек были казнены в местечке Уайт-Пойнт возле Чарльстауна. Что касается капитана, то побег замедлил решение его судьбы и на несколько дней продлил ему жизнь, но получил он такой же приговор, как и прочие. Предваряя его, судья Трот держал перед ним превосходнейшую речь, пожалуй, слишком длинную, чтобы стоило приводить ее в нашей истории, но все же я не мог себе представить, как можно пройти мимо столь доброго и полезного наставления, не зная наперед, в чьи руки случится попасть этой книге. Речь лорда-председателя суда по случаю произнесения приговора майору Стиду Боннету. Майор Стид Боннет, вы стоите здесь, осужденный по двум обвинениям в пиратстве. Одно — по вердикту суда. Другое — по вашему собственному признанию. Хотя вы были обвинены только по двум фактам пиратства, вам, тем не менее, известно, что на вашем судебном процессе было полностью доказано даже невольными свидетелями, что со времени отплытия из Северной Каролины вы пиратски захватили и ограбили не менее 13 судов. Таким образом, вас можно было бы обвинить и осудить еще по 11 пиратским деяниям с тех пор, как вы воспользовались королевским актом милосердия и притворились, будто оставляете сей порочный образ жизни. И это не говоря о многих пиратских деяниях, кои вы совершали прежде, за каковые, если человеческое прощение никогда не имело для вас настоящей ценности, вы все же должны быть готовы ответить перед Богом. Вы знаете, что преступления, кои вы совершали, сами по себе суть зло и противны человеческому восприятию и законам природы, равно как и закону Божьему, каковым вам предписано «не кради». И святой апостол Павел явственно утверждал, что воры Царство Божие не наследуют. Но к воровству вы прибавили больший грех, коим является убийство. Скольких вы убили из тех, кто препятствовал вам в совершении вышеупомянутых пиратств, я не знаю. Но все мы знаем то, что, не считая раненых, вы убили не менее 18 лиц из числа тех, кто послан был законную властью подавить вас и положить конец тем грабежам, кои вы учиняли ежедневно. Однако вы можете вообразить, будто то было честное убиение людей в открытом бою. Так знайте же, что мощь меча не была вложена в ваши руки никакою законною властью. Вы неполномочны были применять какую-либо силу или сражаться с кем-либо. И значит, те лица, кои пали в этих военных действиях, исполняя свой долг перед королем и страною, были убиты, и кровь их ныне вопиет об отмщении и правосудии над вами. Ибо это природа гласит, подтверждаемая законом Божьим, что кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. И примите к сведению, что смерть — не единственное наказание, достойное убийц. Ибо их ждет участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Ужас этих слов заключен для вас в том, что, учитывая ваши обстоятельства и вашу вину, их звук наверняка заставит вас трепетать, ибо кто из нас может жить при вечном пламени? Поскольку свидетельство вашей совести должно осудить вас за великое множество злодеяний, кои вы совершили, которыми вы до крайности оскорбили Бога и навлекли на себя Его в высшей степени справедливый гнев и возмущение, я полагаю, нет нужды говорить вам, что единственный способ получить прощение и отпущение ваших грехов от Бога — это истинное и непритворное раскаяние и вера в Христа, благодаря достойной смерти и страданию, которого вы только и можете надеяться на спасение. Поскольку вы джентльмен, коему выпало преимущество гуманитарного образования, и по общему признанию литератор, я полагаю, нет надобности объяснять вам сущность раскаяния и веры в Христа. Рассматривая ваш жизненный путь и деяния, имея все основания опасаться, что основания религии, которые были вам привиты при вашем воспитании, были по меньшей мере искажены, если вовсе не стерты скептицизмом и неверностью нынешнего порочного века, и что время, которое вы отвели учению, было скорее потрачено на изящную словесность и тщетную философию нашего времени, чем на серьезный поиск закона и промысла Божьего, который открывается нам в Священном Писании. Таким образом, если вы сейчас искренне обратитесь к нему, пусть поздно, даже около 11 часа, он примет вас. Вам смогли бы дать лучшие наставления те, кто сделал божественное предметом своего особого изучения, и кто благодаря своим знаниям, равно как и своей должности, будучи посланниками от имени Христова, более компетентны для того, чтобы давать вам в том указания. Я только от души желаю, чтобы то, что я, сострадая вашей душе, сказал вам сейчас по этому печальному и торжественному случаю, побуждая вас общими словами к вере и раскаянию, возымело на вас должный эффект, благодаря чему вы смогли бы стать истинно кающимся грешником. И потому, исполнив по отношению к вам свой долг христианина, дав вам наилучший совет, на какой я способен касательно спасения вашей души, я должен исполнить свою обязанность как судья. Приговор, который закон предписал исполнить над вами за ваши преступления, и который посему вынес настоящий суд, состоит в том, что вы, вышеназванный Стид Боннет, направляетесь отсюда к месту, из коего вы прибыли, и оттуда к месту казни, где будете повешены за шею, и будете висеть так, пока не умрете. И да простит Господь в своем бесконечном милосердии вашу душу.